«Ха, один жив», – неожиданно произнес гранд-адмирал Траун. Гилот, посмотрев на главнокомандующего с удивлением, благоразумно решил промолчать. «Следите за тем, как они продолжают сражаться», – сказал Чиз. «Синхронные повороты, точность ведения огня. Мы полгода готовились и непрерывно находимся в сражениях, но не обладаем подобным искусством. Больше не обладаем. Ха-1 контролирует их, как гбат наши войска», – заскрипел зубами Пиллион, почувствовав, как намокли его руки, и благоразумно сделал длинный шаг в сторону кресла Трауна, оказываясь в безопасности и Саламире. «Не уверен, что на столь высоком уровне», – заявил гранд-адмирал. «Прикажите тяжелым крейсерам и корветам начать планомерное отступление к нашему отряду и сдерживать силы противника, до тех пор, пока мы не уничтожим силы Ха-1, мертвой голове и воинственному, поддержать эти силы огнем своей артиллерии, красной перчатки, следовать за нами, непримиримому и страннику пустоты, присоединиться к отряду сдерживания, общие цели для отряда прикрытия, венаторы, лишите противника возможности на ротацию собственной авиации, а сейчас же», произнес он, погладив ее Саламири, «начинаем перестроение в кильватер из двух кораблей, капитан, Химера, головным, курс, 7-3-0. Пиллион машинально продублировал приказ, раздумывая над тем, что вообще происходит. Ни одна из явных и хорошо отработанных тактик в настоящий момент неприменима. Наиболее очевидно было бы перейти к драке и связать корабли противника индивидуальным сражением, но Траун явно настроен на иное. Фальшивка отпадает, так как звездные разрушители концентрированным огнем при повороте кораблей флота Доминиона просто смогут расстрелять их борта, устроив рубку палуб, имея минимальный силуэт повреждения наносить максимальные удары противнику. Марк Сабл отпадает, потому как истребители и бомбардировщики уже вылетели и находятся вблизи звездолетов противника. Разрез Акбара только больше повредит, потому что звездные разрушители противника башенной артиллерии просто сотрут в порошок головной корабль еще на подходе, и тогда красная перчатка останется одна против пяти разрушителей. «Бомбардировщики возвращаются», — сообщил вахтенный начальник. «Отлично», — не дал даже слова произнести Траун. «Сколько эскадрилий осталось?» «5, сэр. С воинственного бомбардировщики уничтожены. 2 эскадрильи, на Химеру, 3, на красную перчатку», — быстро приказал Траун. «Есть». Пиллион хотел уже было обратиться к гранд-адмиралу с вопросом, но тот озадачил его собственной речью. «Будьте любезны, отыщите среди транспондеров отметки 1 и 2, после чего свяжите меня с ними», — голос гранд-адмирала был спокоен и невозмутим, как и всегда, как будто он не так давно не потерял более 10 звездолетов в первой же фазе сражения, а сейчас он намерен идти в атаку в меньшинстве, атаковать меньшую группу противника, пока другие его звездолеты сдерживают разномастную толпу и... «Будет исполнено, сэр», — произнес Гилот, не выдержав, он поинтересовался. «Сэр, не пора ли отступать? Мы в меньшинстве, противник превосходит нас по вооружению и количественно. Продолжение сражения лишь усугубить наши потери. Мы потеряем часть кораблей, капитан, это несомненно», — заявил Траун, неотрывно наблюдая за тем, как носовые дефлекторы Химеры впитывают в себя все новые и новые турболазерные заряды разрушителей противника. «И хоть бы раз промахнулись, а, но поверни мы сейчас назад, и наша корма будет расстреляна противником, после чего нас возьмут на абордаж. У нас нет иного выхода, кроме как атаковать, разбить этот отряд разрушителей, а после этого переориентировать все свои силы на то, чтобы вывести звездные разрушители противника из строя. Сообщите в ангар, пусть приготовит дроидик для высадки. Мы в одном шаге от победы, капитан, Пиллион, разве вы этого не замечаете?» Гилот почувствовал, как у него дернулось веко на левом глазу. «В одном шаге от победы», он сказал. «Нет, Траун, может быть и гений, но их фактически прижали к Мустафару, так что, о какой победе здесь вообще говорить?» «Если...» Командир Химеры моргнул раз, моргнул два, вглядываясь в тактический экран, моргнул три, понимая, что Траун намеревается пройти двумя разрушителями сквозь строй противника в том месте, где недавно был флагманский разрушитель противника. Затем сопоставил приказы и действия Трауна. Вот сколько раз он давал себе в такие мгновения зарок не паниковать и не думать о том, что гранд-адмирал может ошибиться. Нет, единственный, кто тут ошибается, так это сам Пиллион. Траун выполняет разрез Акбара, это явно и неоспоримо, а значит сейчас обоим кораблям Доминиона будет чудовищно жарко в этом сражении. Проблема в том, что разрушителей Ха-1 ждала еще более опасная и незавидная судьба. Отметки 1 и 2 обнаружены, гранд-адмирал, сообщил офицер, отвечающий за работу систем сканирования. Превосходно, взгляд Трауна был похож на раскаленные угли. Свяжитесь с ними, капитан Пиллион, сообщите майору Брену новую боевую задачу и отправьте набор координат под вторым номером коммодору Шахаши. Гилот, прекрасно понимая, о чем идет речь, вопросительно посмотрел на верховного главнокомандующего. Раз мы здесь, Ха-1 здесь, Энниксдивиан здесь, то база последнего и обитаемый мир с минимальной защитой, спокойно пояснил Траун, не отрываясь от созерцания сражения. Пора использовать все преимущества нашего положения. Преимущество положения, да он издевается. Лейтенант Креп с легкостью ушел с линии огня пилота ТИЭ-истребителя, не причинив вреда доминионцу, но и не позволив тому нанести повреждения собственной машине, и только после этого активировал комлинк на передачу. «Вас понял, КДП Химеры, выходим из боя», — произнес он, переключившись на частоту, соединяющую его с ведомым. «Черный 2, уходим. Точка 326. Принято», — ответила Тя. ТИЭ-мстители и его брат-близнец проворно выпорхнули из кутерьмы сражения, заложили головокружительные петли, делая вид, что преследуют пару перехватчиков Доминиона. Если кто забыл, то ТИЭ-мститель выглядит вот так. Коллеги из эскадрильи «Черное крыло» к сопровождению отнеслись благосклонно, продолжая выступать локомотивом, прокладывая дорогу среди вражеской авиации. По ним никто не вел огонь, потому как диспетчер уже сообщил, что их идентификаторы стали дружественными. Но скоро об этом узнают и пилоты противника. В бою, когда расстояние до неприятеля редко превышает полкилометра, факт того, что ты не атакуешь кого-либо, не остается незамеченным. Мимо проскользнула парочка ТИЭ-защитников, что вызвало у Креба зубовный скрежет, потому как один из его перехватчиков разлетелся на куски весьма специфическим образом. «Черный 2, максимальное внимание», — приказал лейтенант. «Мы не ошиблись, в защитниках разбойная эскадрилья. Те 8 пилотов, вместе с которыми они добирались в грузовике до базы военачальника Девиана, Кребу не понравились сразу. Для начала, среди них были экзоты, и все якобы нормально. Да, среди пилотов Девиана тоже попадались нелюди, но это скорее исключение. В Империи, даже после Эндора, никогда бы не допустили пилотов нелюдей до того, чтобы те стали пилотами элитной эскадрильи, особенно под командованием полковника Виссери. Этот человек мог притворяться уважающим остальных, даже восхищающимся кем-либо, но факт остается фактом, он признавал лишь командование, все остальные для него не более чем расходный материал, а не люди, и того ниже. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, например, измениться направление вращения галактики в противоположную сторону, чтобы полковник Виссери пустил в кокпит своих любимых защитников не человека. Уж этот-то Креб знал как никто другой. А во-вторых, эти разумные и не думали как следует маскироваться. Может быть, лентяев и проходимцев на службе Девиана простенькая маскировка вроде накладных бороденок, перекрашенных волосы накладных шрамов и убедила бы, но не профессионального пилота. Просквозив мимо перехватчика, у которого был отстрелен фонарь кабины, а внутренности кокпита – выжжены лазерными пушками, лейтенант еще крепче сжал штурвал. Фирменный почерк Карана Харна. Да, такому можно научиться с помощью длительных тренировок, но выполнить подобное с наскока – никогда. За штурвалом этого защитника точно Хорн, а значит и остальные 7 пилотов – проныры. Значит, предупреждение разведки было правдивым. Четверых своих пилотов разбойная эскадрилья потеряла в сражении при Десне, но они кое-чего не знают о своих товарищах. Как минимум, не подозревают, что двое из них до сих пор живы. Хорошо, будет о чем поговорить, когда настанет время. Еще один защитник вышел лоб в лоб с перехватчиком. Прежде чем Креп сумел среагировать, машина противника исполнила фигуру высшего пилотажа и одиночным залпом уничтожила второго подчиненного Креба. Это Силчу, Тейка Силчу, воспитанник Империи, ученик барона Фила, предатель. 2 из 8, подтверждение. Про остальных 6 пилотов можно даже не раздумывать, все и без того понятно. За то время, пока Креп втайне восхищался летным мастерством Проныр и тренировал свою эскадрилью быть лучшими, чтобы встретиться с разбойной эскадрильей в бою, он выучил все их приемы, все импровизации, научился думать как они. 9 услышал он в наушниках голос своего командира. Это ты, Косилчу. Цели уничтожены, возвращайтесь к выполнению поставленной задачи. Принято, ответил Креп, не изменив направление. Точка рандеву со скимитаром в 3 секундах. А меж тем защитники, пара Харная Урила Крига, да Силчу со своим ведомым, явно заподозрили неладное. Да тут и без того можно догадаться, что дело плохо. Два мстителя зашли за корму флагманского звездного разрушителя военачальника Девиана. В то время как летающий мусор, вроде Дельта-7 и прочего немодифицированного хлама времен войн клонов эскадрильями погибал на передовой. Да, их было больше, но пилоты Доминиона качественно превосходят своих оппонентов не только за счет техники, но и потому что являются клонами лучших пилотов флота Гранд-Адмирала Трауна. И без разницы, на чем они летают. Девятый, я кому сказал? Голос Силчу оборвался, когда эшелоном выше в космосе вышел из рывка скимитар. Майор Брен, поприветствовал лейтенант Креп собственного командира, предварительно переключаясь на соответствующий канал связи. Добро пожаловать. Приступим. Прикрывай, черный один, спокойно произнес Брен, поворачивая скимитар носом к надстройке разрушителя Энникса Девиана. На боевом, Коран высказал вслух все, что думает о пилотах военачальника Девиана, пуская свой защитник вовсю протионных двигателей. «Это еще что за недоразумение?» — воскликнула Проныра 12, и Нерефордж, имея в виду звездный истребитель, буквально из ниоткуда появившийся на сканерах, вышел из гиперпрыжка, предположил ее ведущий Проныра 7 Миндейсон. «Нет», — отмел Проныра 2 Брорджас, — «это не прыжок, да к хатту теории», — рявкнул Хорн, начиная заводиться. «Лидер, его надо остановить. Если они ударят по мостику разрушителя Девиана, то весь его флот может разбежаться. Нельзя этого допустить», — встрял Проныра 10 с характерным акцентом. Аурил схватывал на лету. «Это шанс уничтожить Трауна. Задачка для первого класса. С одной стороны, много звездных разрушителей и посредственные командиры. С другой, очень мало разрушителей, но гениальный полководец, любитель кидать бомбы на головы мирных граждан. Вопрос, кто победит?» Ответ. «Если Девиан умрет, то однозначно Траун. Пока местные вояки закончат с дележкой власти, войска Гранд-Адмирала будут дожигать последние ударные крейсеры ионными пушками. И все те потери, которые Доминион понес в первые мгновения этого боя, станут никчемны. Потому что Траун уж точно не упустит своего шанса потерять сетовую дюжину звездолетов средней руки, но заиметь 10-15 звездных разрушителей. Это самое отвратительное, что мы только делали», — вздохнул Силчу. «Помогаем одним имперцам спастись от других. В бой. Гвин, свяжись с Корусантом, передай координаты базы Девиана в призрачной туманности и сообщи наше местонахождение». Корану не нужно было ждать приказа. Он привычно глубоко вздохнул, очищая свой разум от посторонних мыслей, позволяя силе наполнять себя. «Что ж, старик Гбат, будем откровенны, не все твои уроки поняты сразу, но в то же время они пригодились. Во время перелета никто не рискнул бы отправить такую депешу, как и во время нахождения в призрачной туманности. Сейчас же, в кутерьме сражения, почему бы и нет? Тем более, что импы явно намерены перерезать друг другу глотки. Мустафар не так уж и далеко от ближайшей базы Новой Республики. Сулуст, Слуис Ван, да выбирай любую. Явно, что после этого сражения никто никуда не полетит и будет чиниться. В походных условиях это займет несколько суток, так что явно флот, вылетевший сюда, будет тут через сутки и добьет уцелевших. Не говоря уже о том, что всегда есть возможность организовать блокаду на Хайдианском пути и перехватить имперцев во время отступления. Нужно лишь задержать всех здесь присутствующих. А меж тем неизвестный звездный истребитель уже лег на курс бомбометания, открывая свою истинную природу. «Твою хаттову ма!» — не выдержал Миндейсон. 4 протонные торпеды, перехватить которые было явно некому, вошли на бешеной скорости в надстройку вражеского звездного разрушителя. Сдетонировав внутри, разорвав прямоугольную коробку серии взрывов, торпеды исполнили свое предназначение, звездный разрушитель Энникса Девиана потерял управление. На запасном командном пункте никто не успел перехватить управление, если там вообще кто-то находился. Разрушитель принялся рыскать на курсе. Двигающиеся рядом с ним другие ИЗР, сообразив, что им грозит беда, начали медленно отворачивать, запоздало открывая огонь по предателям. Оба мстителя виртуозно извернулись, уходя от огня защитников. Коран с яростью жал гашетку, но лазерные лучи проходили за кормой обоих имперцев. Пущенная в неведомый истребитель ракета, да не одна, устремились вперед и неизвестный корабль просто исчез. Он словно размазался в пространстве, и ракеты с головками самонаведения оказались не удел, детонировав по причине выхода цели из зоны покрытия. «Это еще что за фокус?» – опешила Энири Фордж. «Она и погибла первой». Проныра 12 утратила бдительность буквально на секунду и запоздало увела свою машину от встречной ракеты, пущенной ведомым мстителем. Защитник неуклюже завалился на правые плоскости, и в этот момент точный огонь лазерных пушек этого же корабля сперва отстрелил верхние плоскости, а затем вскрыл кокпит как нож консервную банку. Короткая вспышка внутри кокпита указала на то, что Энири погибла быстро и без мучений. Следом ракета ведомого настигла Дейсона, разорвав его машину в мелкие клочки. Карен, открыв было рот, едва успел уйти в сторону от запущенной в него ракеты. «Какого хатта?» – заорал Хорн, но он уже понял какого. Силчу висел на хвосте девятого, ведущего мстителя, постреливая из своих пушек, чтобы сбить гада. Но последний явно не намеревался сдаваться так легко. Его ведомый, пустив ракету по Брору Джексу, сам не избежал попадания. Одна из плоскостей получила длинную оплавленную ссадину. «У мстителей тоже есть ракеты?» – удивился Дерек Хобби Киллиан, присоединяясь к погоне. «Да», – быстро ответил Силчу, – «на две больше, чем у каждого из нас. Получается, что на двоих – 16, три уже израсходовано. Переходим на ракеты», – угрюмо произнес в камлинг, обращаясь к Аурилу, карелианец. Аурил понял, в этот раз Крик упоминал себя в третьем лице, то ли привык, то ли слишком ошарашен. Но сейчас это не важно. Главное – уничтожить тех, кто убил их друзей. Здесь и сейчас. Потому что в текущий момент времени не важно, что на еще одном разрушителе в столпе огня исчез мостик, пораженный парой протонных торпед. Плевать на импов. Вот они, эта верткая парочка. Они должны умереть. За Мина. За Энири. Слушай сюда, паршивый имп. Карен переключился на канал связи эскадрильи, точно зная, что его девятый никак не мог отключить. «Я не знаю, кто ты, не знаю, что ты там о себе думаешь, но ты только что убил двух моих друзей, а я такое не прощаю». «Это чувство взаимно», — Карен Хорн раздался в ответ спокойный, но явно молодой голос. «Меня зовут лейтенант Креп, я командир эскадрильи «Черный коготь», будем знакомы». Под конец фразы мальчишка едва ли не задыхался. Сперва Карен не понял, в чем дело, а затем сообразил. Из-за ущербной системы жизнеобеспечения, имперские пилоты вынуждены ограничиваться короткими фразочками в бою. Пронырам пришлось как следует поколдовать над этими нагрудными коробками, чтобы увеличить подачу воздуха против штатной. «Наше знакомство не будет долгим, пацан», — пообещал Карен, пуская ракету. Аурил повторил его действие, добавив из собственных пушек. Мальчишка и его ведомый просто ускорились и разошлись в разные стороны, с набором высоты. Прежде чем Карен сумел отреагировать, импы, идя на встречных курсах друг к другу, расстреляли преследующие и ракеты. «Такому сосунков не учит», – пробурчал Джакс. «Интересное пилотирование», – завил Хобби, разворачивая свою машину. И в следующее мгновение точный огонь ведомого мстителя сорвал с него дефлектор, а одиночная ракета девятки вошла сквозь фонарь прямиком в кокпит. Третий проныра погиб от рук какого-то молокососа. «Он, труп», – жестко сказал Гвин, бросая машину в преследование. Теперь их осталось всего пятеро. Тыка, Брор, Гвин, сам Карен и Аурил. Против двоих. «Я не знаю, кто учил этого пацана летать, но он хорош», — произнес Брор, когда ведущий мститель завертел бочки, ломая мозги головки самонаведения до тех пор, пока на пути не подвернулся борт ударного крейсера. Девятка отвернул в сторону в самый последний момент и ракета размозжила турболазерную башню, занятую стрельбой по догорающему тяжелому крейсеру Доминиона. Тот, в чьем подразделении вы якобы летали, раздался неожиданный ответ на канале связи эскадрильи. Голос принадлежал явно лейтенанту Крибу, который каким-то неуловимым образом оказался справа от Брора и высадил две очереди в его щит. «Так и не определились, Хорн», такими были последние слова Джаса, пока с хирургической точностью Креп не срезал его кокпит огнем своих пушек. И вновь, короткая вспышка декомпрессии взорвавшегося оборудования. Сколько бы споров о том, кто из них лучший, Брор или сам Карен, не звучало, в каких бы интонациях они ни звучали, но они никогда не заходили за пределы дружеского соревнования. И сейчас, когда погиб тайферианец, Карен почувствовал внутри себя некую пустоту. «Погиб еще один друг, еще один. Я придушу тебя собственными руками», — заявил Хорн, преследуя девятку. Он Крик сумели разделить мстителей. За ведущим они гнались сами, а за ведомым устремились Тайка и Гвин. «Я научился этому трюку у вас, Карен Хорн», — неожиданно сказал Креп. В его голосе звучала какая-то мальчишеская гордость и боль. Много моих пилотов погибло жестокой смертью от подобных выстрелов. И сейчас у меня появляется желание провернуть то же самое и с тобой, выпасок Виссери, не стал скрывать своих эмоций Карен. Он пустил ракету, затем еще одну. Просадив щит, едва не сбил его выстрелом ионных пушек, но вертлявый паренек ловко ушел вверх, закручивая спираль, креп, мало того, что менял траектории и скорость вращения, не позволяя попасть сразу двум истребителям по себе, так еще и сделал так, чтобы ракеты карельянца взорвались, соприкоснувшись. «Это взаимно», — ответил креп. «Смерть моих пилотов не останется безнаказанной для вас. Как ты и сказал, это взаимно», — произнес Карен. «У вас нет чести даровать пилоту быструю смерть», — с обидой в голосе произнес креп. «Для тебя ее будет достаточно», — зло заявил Гвин. Его защитник старательно облюбовывал кормовой щит ведомого Мстителя, но тот никак не желал подставляться под ионный выстрел, а ракеты Дарклайтер уже куда-то истратил. А вот ведомый — нет. Потому что Мститель круто сделал горку, входя в ножницы со своими преследователями и пустил обоим по ракете. Теперь уже Тейка и Гвин демонстрировали чудеса пилотирования. Карену удалось сбить щит противника, но тот ушел от смертельной очереди, умудрившись при этом отстрелить ракетой одну из панелей Аурила. Ведомый, закружившись, никак не мог вернуть контроль над машиной, поэтому Тейка, отделавшемуся от ракеты преследователя, пришлось выловить машину союзника с помощью притягивающего луча. Гвин, все еще бегая от ракеты преследователя, проскочил поперек курса Карана. Хорн, почувствовав знакомый шепоток силы, нажал на гашетку. Два ионных выстрела сожрали ослабший щит ведомого Мстителя, а четыре зеленых луча энергии прицельно взрезали кокпит, отделяя фонарь от кабины. В кабине полыхнуло, и один Мститель исчез из реальности. Тя! Раздался крик Креба на общем канале. Крик, полной боли, крушения всего. Словно у паренька отняли то, чем он дорожил, сам того не понимая. Карен, тряхнув головой, отогнал наваждение. И только сейчас до него дошло, что он смог отомстить за Мина, за Инери. Двое убитых, первыми уничтоженными в этом бою. И теперь их палач Срилота тоже перестала существовать. «Кажется, эта девчонка была тебе дорога, креп», — едко поинтересовался Карен, выжимая педаль акселератора в пол, стремясь догнать ускользающий Мститель. «Не хочешь отомстить за нее мне? Она случаем не звала тебя, когда мои пушки срезали ее кокпит?» «Хорн», — повысил голос Тейка. «Прекрати, мы выше этого». Креп молчал какое-то время. Его машина, на которой Карен сумел заметить несколько пробитий на солнечных панелях, уходила в сторону. Догонять его не было смысла, но моральное удовлетворение за смерть Хоббибрара хотелось получить. «Беги, беги, сосунок», — желчно произнес Карен, возвращая свою машину в сторону тройки защитников. «Сила еще сведет нас друг против друга. Обязательно, мальчишка. И тогда твой фонарь взорвется так же, как у твоих пилотов-недоучек, у твоей подружки». «Карен, я сказал тебе прекратить», — рявкнул уже на карельянца Тейка. «Это война. Не превращай бой в личную вендетту. Не смей издеваться». «Хорошие слова, полковник Силчу», — раздался на чистоте эскадрильи новый, хорошо поставленный голос. Его никто прежде не слышал. «Правильные, но не своевременные. Жаль, вы не научили своих пилотов воевать честно, убивать быстро, а не причинять пилотам перед смертью чудовищные мучения декомпрессией и осколком транспористали. Не вам говорить о гуманности», — хмыкнул Карен. «Не вам о дисциплине», — лейтенант Хорн заметил голос. «С кем я говорю?» — спросил Тейка. За время сражения они отдалились настолько от общего поля боя, что странно было видеть, как во флоте Девиана половина разрушителей дымит разрушенными надстройками, а венаторы так и вовсе исчезли. Трауновские корабли лишились большей части тяжелых крейсеров, и теперь их число составляло не более десятка. Один из поврежденных в начале сражения разрушителей изрешечен так, что маловероятно увидеть его в будущем. Мертвая голова, похоже, окончательно умерла. Многочисленные обломки карельянских корветов перемешивались с разрушенными ударными крейсерами. От флота Девиана в боеспособном состоянии остались лишь 5 разрушителей, десяток крейсеров, и они явно намеревались убраться подальше, выходя на вектор отступления. «Так откуда голос-то?» «Майор Томаксбрен, эскадрилья Итаган», — также спокойно ответил голос, вторгшийся на частоту Проныр. В ту же секунду на сканерах появился тот самый звездный истребитель-бомбардировщик неизвестной конструкции. Он материализовался вблизи кормы одного из 5 целых разрушителей Девиана и разрядил в двигатели очередь протонных торпед, прежде чем снова исчез. И следующим он атаковал актламатор, разнеся ему к хатту хвост, тем самым лишив гипердвигателя. Мгновение, и четыре разрушителя Девиана, вместе с девятью актламаторами исчезли, перейдя в гиперпространство. И на глазах Пронер два разрушителя Трауна, Химера и Красная Перчатка как раз прошли сквозь строй пятерки разрушителей, бывших на Мустафаре к началу сражения. На последних было тяжело смотреть, потому как из-под днища разрушителей Доминиона вылетали те бомбардировщики, хлестающие ударными ракетами и протонными торпедами вражеские разрушители так, что самому больно становится. Какой-то сюр, полчаса назад Девиан мог с легкостью разбить Трауна, а сейчас последний остался единственным обладателем боеспособных кораблей. Да как это вообще происходит? Карен открыл рот, но не нашелся, что сказать. «Я с уважением отношусь к вашей репутации, майор», – деликатно заявил Тайка. «Однако, ваш пилот первым стал подначивать моего. Этот вопрос сейчас не обсуждается, полковник», – заявил имперец. «Ваша репутация говорит сама за себя. Поведение пилотов в бою – это отдельный момент, за который несет ответственность командир соединения. Мы осуждаем садизм. Если раньше я считал это домыслами, то сейчас получил подтверждение слухом. У ваших пилотов нет уважения и чести. Уходим», — приказал Тайка эскадрилье. Аурил восстановил контроль над машиной. Гипердвигатели у всех в норме, тик подтверждения, как удар световым мечом по сердцу. В следующий раз, когда мы встретимся с разбойной эскадрильей, не ждите пощады, — заявил майор Брен. «Будем ждать», — фыркнул Хорн. «Готовы в любое время». «Готовьтесь лучше», — посоветовал командир Ятагана. «Те пилотировала Мститель меньше месяца и уничтожила двоих из вас. Креп, не дольше. Когда мы сойдемся в следующем сражении, даже ваши хваленые крестокрылы вас не спасут от нашего гнева». «Уходим», — повторил Тайка. Понесшие в этом коротком, но яростном сражении 50-процентные потери Проныры отступили в гиперпространство, не желая продолжать бесполезный разговор. Химеру, как и Красную Перчатку, прошедших сквозь строй противника как нож сквозь масло, на самом деле сложно было назвать боеспособными. Флагман изобиловал разгерметизированными палубами, разрушениями надстройки, пробоинами в корпусе и одним из двух сбитых проекторов дефлекторного щита. Система Сиал выручила, пока головной корабль терпел на себе все прелести сосредоточенного огня противника. Зато теперь, вырвавшись на оперативный простор за кормой построения неприятеля, сменившегося с фронта на чашу оба разрушителя, пока противник был занят тем, что отбивался от авиации, могли исполнить задуманное гранд-адмиралом. Пиллион лишь качал головой, наблюдая за тем, как ионные пушки его звездного разрушителя последовательно выводили из строя маршевые двигатели трех разрушителей противника, пока Красная Перчатка повторяла то же самое в диаметрально противоположном направлении с двумя другими своими противниками. Лишенные благодаря бомбардировочной авиации дефлекторов и вооружения, эти корабли, ведомые злой волей Ха-1, продолжали сражаться, отбиваясь остатками артиллерии и полагаясь на взлетающие с поверхности дроиды-истребители. Химера, правым бортом осаживая разрушители Ха-1, левым проводила орбитальную бомбардировку, подавляя взлетно-посадочные полосы противника и обращая в столь привычный для Мустафара огненный шлак постройки и оборонительные укрепления. Оставшиеся бомбардировщики действовали из верхних слоев атмосферы, сбрасывая протонные бомбы на казармы и места базирования противовоздушной артиллерии, сметая все на своем пути. Не было никаких сомнений в том, что вскоре последует высадка гвардейского 501 Голлегиона. Флотский спецназ капитана Макина уже сделал свою часть работы, скрытно выдвинувшись на позиции артиллерии ПКО и зачистив ионные пушки, тем самым не позволив вести огонь по обоим разрушителям Доминиона. «Сбежали», — произнес Траун, вглядываясь в тактический экран. Гилот, недоуменно подняв бровь, отдал приказ подавить башенные орудия на разрушителе, который успел отыграть маневровыми и расположился бортом к Химере. Три его уцелевшие турболазерные башни в следующее же мгновение накрыли ионные пушки. «Зачем уничтожать то, что можно вывести из строя? Пусть и большой ценой, но это сражение выиграно». Но, почему в голосе гранд-адмирала слышатся нотки недовольства? «Всего четыре пилота разбойной эскадрильи», — заметил Пиллион. «Мы фактически уничтожили их подразделение, сэр. Пронеры имеют поразительное качество восстанавливать свою численность, капитан», — заявил Траун. «Но не в этом дело. Сегодня мы увидели наглядное подтверждение того, что даже это прославленное подразделение может понести серьезные потери от рук простых пилотов, коим является лейтенант Креп и его покойный ведомый. Однако, мы упустили наиболее очевидный источник информации о местонахождении и планах Айсард. Теперь в ее поисках мы можем полагаться только лишь на данные о перемещениях звездных разрушителей, которыми она, вероятно, владеет. «Сэр, это крупная победа», — продолжал настаивать Пиллион. «Да, мы потеряли весь десантный обоз, но у нас на разрушителях 6 легионов. 2 иммобилизирующих уничтожены, однако во флоте есть и другие, в том числе 2 свежих приобретения, которые вскоре войдут в строй. Кроме «Дракона В» у нас есть еще 4 таких корабля. Потеря 33 устаревших тяжелых крейсеров, 47 карелианских корветов в обмен на 11 разрушителей, 12 акламаторов. У нас пострадала серьезно только мертвая голова, но если бросить на ремонт все силы, то вскоре она будет готова к прыжку на запасном гипердвигателе. Повреждения Химеры, Непреклонного, Странника Пустоты и Красной Перчатки не критичные, технические бригады устранят их в ближайшее время. Это подходящий размен. Можно сказать, что мы усилили флот многократно. А ведь вблизи метрополии нас ожидает звездный суперразрушитель и еще 4 разрушителя. Сэр, мы в одном шаге от того, чтобы разгромить самоназванного лорда Ситов, не говоря уже о миссии коммодора Шахаши. Мы уничтожили проект «Сумерки», наконец. Траун молчал, думая о чем-то своем. Честно говоря, Пеллина никак не мог взять в толк, разочарован Траун или нет. Но, черные кости Императора, как тут можно быть недовольным? Осталось провести наземную операцию на Мустафаре и все, считай, цель достигнута. 15 звездных разрушителей за пару недель, еще один палач, не говоря уже о мелочи, вроде акламаторов, транспортов и прочего. А если посчитать, сколько всего захватил Шахаши, то, да улыбнись ты, синий хат. Полчаса назад нас вообще размазать могли по скорлупе Мустафара, а теперь мы тут хозяева. На этой планете десятки фабрик, это превосходный источник сырья, которые добывают прямиком из лавы, быстро, просто, надежно, и не стоит ни Децикрида. Прикажите Красной Перчатке отправиться на помощь нашим разрушителям, распорядился Траун, отложив в сторону деку с поступившими шифровками. Захват трофеев должен пройти как можно быстрее. А что, есть куда торопиться. Все звездолеты Девиана и Ха-1 обстреляны из ионных пушек. На них уже идут сражения абордажных партий и вновь свою полезность доказывают дроидики, сметая все на своем пути. Особенно хорошо это происходит на разрушителях, ранее принадлежавших Ха-1, потому как там фанатики практически неостановимы. То ли дело тряпки Девиана, сдающиеся сразу, как только понимают, что без эвакуации они задохнутся на борту собственных кораблей. Недельку передохнуть, подтянуть транспортами сюда новые экипажи и некоторые вторичные запчасти, чтобы полет прошел с комфортом и, боюсь, у нас не будет даже 3 дней, капитан, словно прочел мысли командира своего флагмана Траун. Сэр, удивленно посмотрел Гилот на часа. Все просто, капитан, пальцы Трауна забегали по клавиатуре, вмонтированный в его подлокотник. В результате перед Гранд-Адмиралом возникла голографическая карта юго-западной части галактики, включающая конечный отрезок Хайдианского пути, вблизи которого находился Мустафар. «Мы находимся в квадранте L-19, капитан», — произнес Траун. Его палец совершил движение от конца к последней трети Хайдианского пути. «Квадранты M-17, M-18. Какие из известных вам планет республиканцев там находятся?» Сулуст, Слуис Ван и добрый десяток других, а вот теперь он понял. Думаете, ускользнувшие проныры вызвали подкрепление? Мы не подавляли связь по причине выведения из строя мертвой головы и отсутствия вечного гнева при флоте, напомнил Траун. Лишнее напоминание нам о том, что следует увеличить в Доминионе количество кораблей, способных подавить средства коммуникации противника. Расстояние между нами и базами новой республики, без малого 2 квадранта. Притом, большая часть пути проходит по превосходному гиперпространственному маршруту. Придет ли сюда новая республика или мы двинемся отсюда по кратчайшему пути, неважно, мы обречены. Притом заметьте, что в первом случае им в настоящий момент совершенно не нужны новейшие звездолеты. Чтобы разбить нас окончательно, им хватит и 2 десятков МС-80, входящих в состав флота прикрытия Слуисвана. А во втором случае им нужно всего лишь организовать блокаду, с шумом выдохнул Пиллион. Притом они могут установить ее и на карелианском маршруте, в конечном ответвлении, воспользовавшись кораблями с базы на Набу. «Именно, капитан», — заявил Траун. полтора стандартного дня и здесь будет флот новой республики. Уверен, что они изберут и наступление, и блокаду для перестраховки. И, пока я, по их мнению, должен буду сидеть и радоваться тому, что одним ударом на 50% увеличил количество звездных разрушителей в своем флоте, они придут и уничтожат нас всех. Притом, на планете под нами десятки заводов, тысячи фанатиков, безумный клон джедая и фабрика клонов в его распоряжении. Уйдем, значит рискуем отдать флот новой республики в руки Ха-1, потому как они-то уже точно высадятся на планету для разведки принадлежности построек. Орбитальная бомбардировка не гарантирует уничтожение фабрики клонов Ха-1, нужна наземная зачистка и гарантированное подтверждение. Нам бы эта фабрика сама пригодилась, вздохнул Пиллион. Потери в личном составе, конечно, большие, на Химере выбыла целая вахта, а мы не в самой гуще боя побывали. Может быть, оставим уничтожение фабрики клонов на совести новой республики, а сами займемся ремонтом? Ремонтом мы уже должны заняться, заявил Траун, как своих, так и трофейных кораблей, и не забывать о сборе обломков проекта «Сумерки». Ничто, касающееся суперлазера, не должно остаться в системе. Все звездолеты, какие могут быть приведены в походное состояние в течение суток, должны быть отремонтированы. Остальные – бросить, не уничтожить, удивился Пиллион. Нет, подтвердил свое решение Гранд-Адмирал. Но ведь новая республика захватит их и отремонтирует, чтобы использовать против нас, запротестовал Гилот. Все так, капитан, слишком легко согласился Траун. Поэтому мы заберем с собой те, что сможем увести. Нельзя делать противнику столь большие подарки. Это может повредить всему плану. Опять план. И когда он только успевает их создавать. Глава 51. Прожарка. С кровью. Часть 3. Настоящая внеочередная глава опубликована в связи с тем, что второй том цикла набрал 2800 лайков. Спасибо за высокую оценку моего творчества. Напомню, чем больше вы ставите лайков и иным способом мотивируете автора, тем чаще появляются главы. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 27 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 27 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 13 сутки с момента попадания. Ярость бездны взрезал звездное пространство квадранта Т5, завершая гиперпространственный прыжок точно в заданных координатах. Капитан Штормейр бросил взгляд на висящую в беззвучной пустоте планету. Занимая второе орбитальное положение от местной звезды, этот мир мало того, что отличался живыми красками, голубыми океанами, белоснежными перистыми облаками и зеленой растительностью на поверхности материков, так еще и единственный оказался пригоден для существования кислорододышащей жизни. Планета Чолгана. Конечная остановка звездного разрушителя Доминиона, если верить агенту Браво-1. И, надо сказать, чертовски трудная это была дорожка, потому как Антониасу пришлось рисковать, бросив свой корабль, пусть и вслед за успешной разведкой, прямиком в туманность. И пусть она не такая уж и большая, по сравнению с остальными, но проблем она доставляет знатно, особенно в вопросе навигации. Со штурманов 7 потов сошло, прежде чем они, наконец, смогли просчитать безопасный курс в обход туманности, которая частично поглотила систему Чолгана. Искать дорогу вслепую – не самые лучшие занятия во внешнем кольце. Туманность состояла в основном из газов, но содержала несколько метеороидных или пылевых облаков, которые были достаточно плотными, чтобы предотвратить проникновение в эту область массивов датчиков или передатчиков со стороны обитаемой галактики. И это делало путешествие сюда особенно опасной для навигации затеей. Звездная система казалась темно, красной тем, кто смотрел на нее издали. И при этом она медленно расширялась, угрожая однажды так и вовсе отрезать систему от безопасных путей сюда и отсюда. Антониас, бросив взгляд на спокойно сидящего в кресле за дублирующим пультом офицера разведки, мрачно подумал, что экипажу бездны по-хатски повезло добраться до места назначения без каких-либо проблем. Потому как, если верить той информации, которую разведка сочла необходимым сообщить командиру корабля, предыдущий посетитель этой системы сейчас ржавеет на поверхности в состоянии, исключающем конструктивное использование в будущем. Однако поговаривают, что там есть кое-что весомое. Конечно, груз заберет себе Доминион, но нельзя же вот так просто уйти отсюда, не так ли? На сепаратистских фрегатах типа «Щедрый» порой бывало немало интересного в контексте оборудования. Например, продвинутые системы радиоэлектронной борьбы или ретрансляторы. Такое оборудование, пусть и морально устарело, при небольших вложениях может быть использовано в службе. «Ваш экипаж хорошо сработал, капитан Штормайер», — произнес разведчик. «Благодарю, сэр», — нейтральным тоном произнес Антониас. Повернувшись к ямам, он поинтересовался. «Разведчики прибыли?» «Так точно, сэр, обе команды», — поступил ответ вахтенного начальника. «Командиров экипажей ко мне», — распорядился офицер. «Помещение для инструктажа номер 7 есть. Выслать дежурную эскадрилью перехватчиков, организовать периметр», — продолжал отдавать приказы командир ярости бездны. «Желтую тревогу отменить, переходим на повседневный режим. Вахте, смениться, отдыхать. Корвету организовать прикрытие и распространение дроидов-шпионов. Я хочу знать об этой планете все, даже куда местные жители по нужде ходят». Получив подтверждение понимания приказа, Антониас направился в сторону турболифта, намереваясь спуститься в ангар. И, зайдя в кабину и повернувшись лицом к створкам, он с удивлением заметил, что в турболифт заходит и агент. «Думаю, мне будет полезно послушать разведчиков, капитан», — пояснил Браво-1. «Вероятно так, опять эти игры разведки. Но их данные в первую очередь касаются системы Чолгана. Меня проинструктировали насчет вашего задания по линии флота», — кивнул разведчик. «Оценить перспективность планеты на предмет развертывания здесь аванпоста не лишено смысла, надо сказать. Гранд-адмирал Траун никогда не отдает бессмысленных приказов», — решительно заявил Антониас. «Если приказ не ясен сразу, это не значит, что его не нужно выполнять». «Подобного я не говорил», — усмехнулся агент. «Полностью солидарен с вами в оценке приказов Верховного Главнокомандующего. Исполнителям не стоит знать больше, чем требует обстановка». «Именно», — подтвердил Штормайер. «И в точности по этой причине остальные корабли соединения дожидаются за пределами туманности, развернув гравитационный трал для вылавливания возможных гостей или беглецов. Пусть на крейсерах и корветах сопровождения и служат клоны, преданные Доминиону. Категория секретности, присвоенная этой миссии командованием, предполагает большую скрытность». Добравшись в молчании до помещения для инструктажа разведчиков, Антониас, войдя внутрь, махнул рукой двум пилотам, командирам разведывательных АР-170, направленных в систему за неделю и за 3 дня до прибытия сюда ярости бездны. Капитан сел в кресло за небольшим столом, который обычно занимал руководитель полетов, после чего кивком головы предложил первому пилоту начать доклад, используя голопроектор. Разведчик тихонько устроился на заднем ряду кресел. «В системе 4 планеты, сэр», — пояснил командир экипажа, отправленного сюда первым. «Чолгана, 2-я от местной звезды. Последняя имеет желтый спектральный класс. Газовых гигантов нет, но поверхностное сканирование определяет на 3 необитаемых планетах системы большие запасы природных ископаемых, включая редкоземельные. На Чолгане они также есть, но большее внимание привлекают последняя и 1-я планеты системы. Там концентрация велика, но необходимо детальное сканирование наземными группами. Кроме того, судя по орбитам, планеты проходят сквозь туманность в период своего годичного обращения вокруг звезды, что не исключает метеоритные осадки». Далее последовали детальные снимки и результаты сканирования каждой из необитаемых планет системы, включая географические точки обнаружения крупных залежей минералов и элементов. Но даже поверхностного сканирования, проведенного разведчиками с орбиты, хватало, чтобы понять, необитаемые планеты с легкостью могут обеспечить текущие запросы Доминиона в редкоземельных металлах. Последние используются в широком ассортименте товаров, так что не нужно долго гадать по вопросу, будут ли тут организованы шахтерские колонии или нет. Конечно, будут. Стоимость постройки таких городков с закрытым циклом для обеспечения жизнедеятельности шахтеров явно не маленькая, но в перспективе затраты себя окупит. Однозначно окупит. Антониас кивнул, поняв, что доклад первого пилота завершен. Едва он вернулся на место, как вышел командир 2-го экипажа. Он воткнул в голопроектор собственный инфочип, и над устройством возникла объемная проекция Чолганы. «Планета обитаема, но разумная жизнь на ней не установлена», — произнес 2-й командир. «Сутки на 4 часа короче стандартных, климат умеренный, но в северном полушарии температуры низкие. Ландшафт изобилует лесами, в в том числе и тропическими ближе к южным широтам. Горы богаты металлическими рудами. Среди представителей местной фауны наблюдается большое количество нексу, которые явно находятся на вершине пищевой цепи. Особую неприятность доставляют осьминоги, имеющие привычку нападать из чащи деревьев, падая на жертву. Мой экипаж так едва бортстрелка не потерял, но отбились. Это все прекрасно, однако меня больше интересует другое, прервал Антониас. Вы сказали, что разумной жизни здесь нет, но по нашей информации здесь должно быть поселение потерпевших кораблекрушение. Оно есть, сэр, подтвердил командир экипажа, указывая на красную точку на одном из континентов Чолганы. Небольшая деревушка, построенная из подручных материалов, преимущественно, дерево и части корабля. Поселение небольшое, от силы на полсотни человек рассчитано. Замечены признаки работы генераторов и огневые точки. Место крушения Саналар далеко от поселения, задал вопрос разведчик, напоминая о своем присутствии. Более сотни километров, сэр, ответил командир экипажа разведчиков. Корабль лежит в горной местности на краю обрыва. К нему практически вплотную подступает лес, и за время наблюдения мы обнаружили немалое количество нексу, охотящихся в этой части чаще. Поселение также находится в лесу, на поляне. Видны следы уничтожения деревьев вокруг забора. Зачищали безопасную территорию, озвучил свои мысли Штормер, и получали строительный материал. Продолжил ее же Браво-1. Местные бывают у корабля, транспортные средства, способные выходить в космос. Насколько мы сумели заметить, из поселения примерно раз в сутки выдвигается спидер, чтобы добраться до обломков фрегата. Вывозит сублимированные продукты длительного хранения, судя по маркировкам. Кроме нескольких старых сепаратистских спидеров и спидербайков другой техники не обнаружено. Причины катастрофы установили? Спросил Антониас. На остатках корпуса многочисленные пробоины различных размеров, но без следа воздействия плазмы, пояснил разведчик. Есть вероятность, что это следы попадания астероидов во время выхода из гиперпространства. Антониас вздрогнул, представив, что случилось бы с его разрушителем, если бы он попал в подобную природную аномалию. Или же это следы от метеоритных осадков, заявил он. Возможно и так, сэр, согласился разведчик. Экипажем отдыхать, распорядился Штормер, направляясь к выходу. Разведчик снова оказался тут как тут. Что думаете? Поинтересовался он. Система хороша для колонизации, не стал скрывать своих мыслей командир ярости бездны. Однако метеоритные осадки и туманность, это нехорошо. Туманность расширяется, а это проблемы для навигации. То, что планеты проходят через туманность, тоже нехорошо, камни с неба никого не обрадуют. Я уже не говорю о местной фауне. Нексу – большая проблема для поселенцев. Их всегда можно выдрессировать или истребить, заметил Браво-1. И потерять немеренное количество бойцов, возразил Антониас. В любом случае, первоочередная задача – это груз. Остальное – вторично. Полностью с вами согласен, произнес разведчик. Мне потребуется несколько атак на поверхности и от РТ в помощь. Вы намерены высаживаться? Опешил Антониас настолько, что замер на месте, остановившись посреди коридора. Все верно, капитан, прекратил свой путь и разведчик, спокойным взглядом посмотрев на командира Звездного Разрушителя. Захват груза Саналар и его экипаж – это моя задача. Вы лишь оказываете содействие, и понесу ответственность за то, что вас на планете кто-нибудь прикончит, вроде безумных местных или голодных нексу, проворчал Антониас. Для начала, претензий к вам по такому поводу никто не предъявит, не в империи живем, рассмеялся агент. Мое решение, мой риск, а чтобы он был минимален, я и солдаты отправимся туда на шагоходах. Если не будете против, то прикрытие с воздуха нам тоже не помешает. Однажды на эту планету уже прилетали спасатели, и мы не знаем, где находится их корабль. Я не позволю никому из экипажа Саналар сбежать. Антониас некоторое время смотрел в глаза стоящего перед ним человека. Слова о том, что империя в прошлом, это, конечно, хорошо. Но есть еще и здравый смысл самой операции. Колонизация системы вторична. Груз и выжившие члены экипажа, вот приоритет. Я организую блокаду планеты силами авиакрыла, заявил командир Звездного Разрушителя. Гарантирую, ни один корабль через нее не прорвется. Предупредите корабли соединения, что любой корабль, кто окажется в запретной зоне без моего разрешения, должен быть захвачен, вне зависимости от его принадлежности, произнес разведчик. Разумеется, Почти за 300 лет до рождения Иисуса Христа гремела война между Римской империей и Эпирским царством. В 279 году до нашей эры эпирская армия в течение двух дней вела наступление на войска римлян, в конце концов, сломила их сопротивление. Произошло это близ местечка, известного как Аускул. При этом потери в войске царства, состоящем из профессиональных и опытных воинов, были столь велики, что царь Пир заметил: «Если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно погибнем». По другой версии царь Пир произнес: «Если я одержу еще одну такую победу над римлянами, у меня не останется ни одного воина из тех, что прибыли вместе со мной». Земная история и мудрость справедливы в текущей ситуации как никогда. Из 11 звездных разрушителей типа имперские и дюжины ударных крейсеров типа Акламатор мы можем увести с собой лишь 6 первых и 4 вторых. Все остальные корабли повреждены нами же настолько, что без длительного ремонта на профессиональных верфях их восстановить просто невозможно. Не говоря уже о том, что мертвая голова имеет столь обильные разрушения и повреждения технических систем, что даже пытаться отвести ее из системы – большой риск. Ремонтные бригады флота не смогли привести корабль в то состояние, когда он мог бы хоть с какой-либо долей вероятности совершить удачный прыжок в гиперпространство. Итого, в системе Мустафар остаются 6 звездных разрушителей, 5 из флота Никса Девиана и моя мертвая голова, 8 Акламаторов, 3 поврежденных ЦР-90 и 7 крейсеров типа Дредноута идут вместе с нами. У нас есть чем восполнить потери, однако факт остается фактом. Операция «Алый рассвет» мало того, что выбивается из темпа, так еще и финальная ее стадия внезапно обросла сторонними сражениями, затянувшимися по непредвиденным обстоятельствам. Вопросы, которые нервируют экипажи кораблей, простые и понятны. Куда уйдем? И когда уйдем? Ответ на них есть, но сейчас он озвучен не будет. В то время как флот занимался решением проблем собственного выживания, гвардейский 501-й легион проводит штурм неземных укреплений фракции Х1. И штурм проходит нелегко. Как раз по этому поводу и проводил свой доклад генерал Максимилиан Каин, стоящий напротив. Силами бомбардировочной авиации подавлены все наземные средства противодействия высадке, сообщил клон генерал-майора Верса. 501-й краткий легион продолжает наступление. Мы в плотном огневом контакте на заводе по производству дроидов типа В-1. Сражения идут в литейных, мы продвигаемся вперед, но медленно. У противника имеются большие запасы дроидов. Наши специалисты уже завершили разбор и погрузку подконтрольных штурмовикам производственных мощностей, вставил свои 5 децикридов Пиллион. Также мы вывезли порядка 6 заводов по переплавке и очистке руды, не говоря уже о самих запасах материалов и оборудовании. Оно старое, еще времен КНС, но в неплохом состоянии. Судя по всему, его недавно ремонтировали. Молчаливым кивком я подтвердил то, что информацию услышал и понял. Неплохо, но к крепости Х1 вы так и не продвинулись, уточнил я, не сводя своего взгляда с командира легиона. Нет, сэр, подтвердил тот, на этом участке противник оказывает нам уверенное сопротивление. Большую проблему представляют вуки, сражающиеся на стороне фракции Х1. Судя по докладам с передовой, они клоны, сэр, и они безумны в своих действиях. Уже ни одного бойца они просто разорвали в клочья голыми руками. Психованные половики, поморщился Пиллион. А адепты силы, которые сражаются на стороне Х1, генерал, тоже клоны. Не все, сэр, заявил Каин. Примерно треть от общего числа, клоны. Но по сводкам, не менее 200 это либо датамирские ведьмы, либо разумные, вооруженные световыми мечами и совершающие диверсионные, быстрые удары с использованием своих сверхспособностей. Клонированные же одаренные не имеют никакого самоконтроля и атакуют едва ли не с голыми руками, без какой-либо тактики или стратегии. Они причиняют нам значительные неудобства, но и убить их легче ввиду эмоциональной нестабильности. Недостатки процесса клонирования, заявил я. Так понимаю, генерал, отсутствие специального оборудования и снаряжения для ведения сражения на поверхности планеты такого типа также закладывает проблематику в действия наших сил. Все верно, сэр, нехотя признал генерал Каин. В прошлом, в штурмовом корпусе наличествовали опасные штурмовики или же магмовые. За счет специальной брони и подготовки они способны противостоять вредным условиям окружающей среды. Магмовые штурмовики в прошлом уже применялись на Мустафаре, Сулусте. Но, к сожалению, у нас такой специализации у бойцов нет. Приходится использовать для усиления наступления кислотников. Их броня, пусть и разработана для кислотной среды, но в то же время позволяет дольше сопротивляться аномальным условиям Мустафора. По большей части именно этим бойцам, а также огнеметчикам, ракетчикам и тяжелой пехоте мы в первую очередь обязаны за успешное продвижение, потому как большое количество адептов силы в войсках противника не позволяет нам двигаться с приемлемой скоростью. Кроме того, у фракции Ха-1 довольно большое количество имперской техники, заявил Пиллион. Они активно применяют АТАТ специальной конструкции, приспособленные для работы в таких условиях. Химера поддерживает наступление орбитальными ударами по таким целям, потому как наземной технике свалить АТАТ практически невозможно. Они для этого и были придуманы, заметил генерал Каин. В голосе мужчины послышалась легкая обида, задета профессиональная гордость, потому как оригинал этого клона отдал большую часть своей жизни для того, чтобы усовершенствовать АТАТ, и сейчас его потомку приходится решать задачи по уничтожению этих самых машин. На планете есть завод по их производству, поинтересовался я. Есть, подтвердил генерал Каин. Генералу Юргену, пусть и с большими потерями, удалось его занять полчаса назад. В настоящий момент он успешно обороняется от дроидов противника, пока десантные баржи вывозят промышленное оборудование. К сожалению, как и в случае с заводом по производству репульсорных танков, дроидов, противник использует против нас весь тот запас готовой продукции, который успел изготовить. Сколько вам необходимо для захвата базы Ха-1? Поинтересовался я. Флотский спецназ и штурм-командос уже внутри, сэр, заявил Каин. В ближайшее время они саботируют генератор обороны, и тогда мы сможем прорвать укрепление противника, так как тяжелая артиллерия будет отключена, как и дефлекторный щит над базой. Учитывая все это, думаю, что нам потребуется не меньше 10 часов. Долго, заявил я. У вас есть 3, сэр, скрипнул зубами клон. Я не джедай, и даже не учусь на него. За 3 часа мы сможем лишь взломать передний край, при отключенных генераторах, но не более того. Вторая линия обороны буквально нашпигована простреливаемыми участками, в том числе протонными пушками Йод-1 сепаратистского производства. Они уничтожат любой шагоход, и наступление захлебнется. Вы не понимаете серьезность ситуации, генерал, заявил я. Капитан Пиллион, проясните свежие разведданные. По сообщениям от наших разведчиков, противник с Набу и с Луисвана выдвинул эскадры, суммарной численностью в 50 звездных крейсеров. Не говоря уже о малых кораблях, посетовал Пиллион. Они будут здесь через 12 часов. Учитывая время, необходимое для обследования и зачистки крепости, вывоза ценного оборудования, 3 часа – это мало, но иного мы просто не можем допустить. В таком случае, сэр, посмотрел на меня генерал-майор Каин. Мне потребуются дополнительные силы, легион или даже 2. Потери будут огромными, но если решить заранее проблему с адептами силы и вуки, которые сковывают наши движения, то я гарантирую, что за 3 часа мы сможем взять крепость. Не под полный контроль, конечно, но интересующие вас части, точно. Повторюсь, адепты силы и вуки, словно безумные, бросаются на нас. Мы не можем противостоять сотням безумных джедаев, сжигающих моих бойцов электричеством или 2-метровым антропоидом с нечеловеческой силой. Иного и не требуется, заявил я. Капитан Пиллион. Да, сэр, отозвался командир Химеры. Страннику пустоты и воинственному выделить свой наземный контингент с охраны захваченных звездолетов на поддержку наступления. Кроме того, используйте 1 или несколько кораблей из числа тех откламаторов, которые мы не можем забрать с собой. Будьте готовы сбросить его на базу Ха-1 после того, как мы получим доступ к интересующим нас объектам. Скимитар отремонтирован? Да, сэр, ошалело посмотрел на меня Пиллион. Привлекайте майора Брена для точечных ударов по позициям противника там, где это не замедлит в будущем продвижение наших войск, распорядился я. Орбитальный удар по объектам отменяется, уточнил Пиллион. Продолжайте его до подавления сопротивления противника, настоял я. Но при отступлении мы уничтожим все постройки. Нельзя дать понять противнику, что мы нашли и что забрали с собой. Так точно, сэр, согласился Пиллион. Совещание завершено, произнес я, в сопровождении Тиерса и Рукха направляясь прочь из конференц-зала. Предстояло поговорить кое о чем с парой разумных. Этот штурм слишком затянулся, и, кажется, я знаю, как именно решить проблему безумства адептов силы и клонированных вуки. Ярость бездны, высадка начата, произнес клон генерала Кавелла, обращаясь к микрофону Камлинка. «Периметр под контролем, начинаем развертывание сил». «Принято, генерал», — послышался ответ капитана Штормайра. «Держите меня в курсе происходящего». «Есть», — скривился клон так, словно у него внезапно заболели все зубы разом. По привычке даже закатив глаза в качестве символа того, как же его все это уже достало, он приложил максимум усилий для того, чтобы не выдать в канал связи все, что думает обо всех этих указаниях с облаков. Хаттовы чистоплюи сидят там в своих бронированных коробках на орбите, поглядывают по мониторам, да только приказы отдают. Отчитайся перед ними, видишь ли, тебе хочется знать положение дел в наземной операции, так имей мужество спуститься с орбиты, влезть в голову Ататы, смотри себе во все глаза, как творится настоящее сражение. Не то, чтобы клонированный генерал-майор презирал флотских офицеров, нет. Пусть он и перенял подобную манеру от своего предшественника, который умело прятал ее глубоко внутри, но конкретно сейчас и конкретно этого генерала Кавелла раздражало то, что он командует силами конкретного звездного разрушителя. Ярость бездны вообще способна на какие-то серьезные операции, или это оперативно-тактическое соединение создано исключительно, чтобы мотаться по задворкам галактики и выковыривать старый металлолом из мусорки? Или все дело в том, что конкретно этот разрушитель не относится к гвардии? Ведь, если так подумать, то гранд-адмирал распределил клонов генерала Верса именно по гвардейским разрушителям, которые выполняют самые опасные и стратегически важные задачи. А ему, Кавеллу, что теперь? Слюни пускать от того, что кто-то в бою с настоящим противником воюет и совершенствуется, а он вынужден прозябать под боком бездны. Вот теперь прилетели к Хатту на куличке, высадили легион с шагоходами и ради чего? Деревню какую-то захватить? Черные кости императора. Какой же ерундой приходится заниматься, а? Поверьте, раздался голос рядом, я тоже отнюдь не в восторге от происходящего. Клонированный генерал повернул голову так, чтобы увидеть сидящего на откидной сидушке офицера разведки, облаченный в черную броню, подогнанную так, чтобы не мешать в сражении. Этот офицер мало того, что навязался на голову генерала в наземном сражении, так еще и является командиром операции. В первую очередь следовало бы ему высказать все, что клон думает о своем предназначении ковыряться в мусоре, но...